Глава 43. В характере Стейна было много общего с Беронис. Он был более податливый, не такой напористый, как Каупервуд, до некоторой степени менее практичный. Букашка по сравнению с Каупервудом в мире крупных афер, где тот блистал, Стейн, однако, представал в чрезвычайно выигрышном свете в той атмосфере, которая так прельщала Беронис, в обстановке изысканной роскоши, подчиненной требованиям утонченного вкуса. Она сразу разгадала его. Ей достаточно было походить с ним вечером по парку и послушать, как он рассказывает о себе, чтобы понять, каковы его склонности и взгляды. Как и Каупервуд, он считал свою судьбу вполне сносной и даже не желал ничего иного. Что ж, он богат, знатен и по-своему не бездарен. Но сам я не сделал ровно ничего, чтобы добыть или заслужить хоть что-то из того, что у меня есть, признался он. Этому нетрудно поверить, рассмеялась Беронис. Но тут уж ничего не поделаешь, продолжал он, словно не заметив ее реплики. Таков мир, все в нем несправедливо. Одни одарены сверх меры, а у других нет ничего. Как это верно, сказала Беронис, став вдруг серьезной. В жизни столько рокового и столько нелепого. Бывают судьбы прекрасные, а бывают страшные, позорные, отвратительные. Стейн принялся рассказывать ей о себе. Его отец хотел, чтобы он женился на дочери одного друга их семьи, тоже графа. Но их не слишком влекло друг к другу. Деликатно заметил он, а позже, в Кембридже, Стейн решил под любым предлогом отложить женитьбу и сначала поездить по свету, чтобы лучше узнать жизнь. «Беда теперь в том, — продолжал Стейн, — что я слишком привык переезжать с места на место. Ведь в промежутках между большими путешествиями хочется еще побывать и в моем лондонском доме, и в парижском, и в Трегессоле, и в Прайорскове, когда он никем не занят». «А вот, по-моему, беда в другом. Непонятно, что может делать одинокий холостяк со столькими резиденциями», — сказала Беронис. «Они мне служат для развлечения. Я люблю в них устраивать званые вечера и балы», — ответил он. «У нас это очень принято, как вы сами, должно быть, заметили. И избежать этого невозможно. А кроме того, я, знаете ли, работаю и порой очень усердно. Ради удовольствия?» «Да, пожалуй. Во всяком случае, это придает мне бодрости, создает какое-то внутреннее равновесие, которое, по-моему, идет мне на пользу». И Стейн начал излагать свою излюбленную теорию о том, что сам по себе титул очень мало значит, если он не подкреплен личными достижениями. Сейчас всеобщее внимание привлекают прежде всего те, кто работает в области науки и экономики, а как раз экономика его особенно интересует. «Но я совсем не о том хотел с вами поговорить», — в заключение сказал он. «Давайте лучше поговорим о Трегессоле. Это место, к счастью, слишком удаленное и слишком пустынное для обычного званого вечера или бала. Поэтому, когда я хочу собрать много народу, мне приходится поломать себе голову. Трегессол ничем не напоминает окрестности Лондона. Там все другое. Я часто пользуюсь им как убежищем, куда можно скрыться от всех и вся».